Глава 30. Задумка была простая. Достаточно было вспомнить мой бой с седым слизнем, чтобы все понять. Да-да, я имел в виду пустошь. Я туда раньше переносился душой, и сейчас тоже решил попробовать. А почему нет? И дело не только в самом переносе, а в том, что там у меня был реальный бой с использованием магической силы и техник. Если по поводу тренировки с настоящим мечом еще были сомнения, будет толк или нет, то все, что касается души и духа, да и вообще магии, можно было легко тренировать в пустоши. Вот этим я и занялся, едва осознал, что место для тренировки у меня есть, и никто из моих врагов ничего не узнает, потому что тело будет спокойно спать в медблоке, в закутке, огороженном звукоизоляционными ширмами. Мне не составило труда перенестись в пустошь. То там в пожухлой траве мелькали спины слизней, но я не стал обращать на них внимания, а начал разминаться. Понятно, что такую же разминку, какую нам устраивал дед Радим, я сделать не мог, хотя бы потому, что я был один, потолкаться не с кем. Но пробежка, отжимания, приседания, наклоны и другие упражнения — это сколько угодно. Тут никаких помех не было. Главное — на слизней не наступать. Но слизни, то ли помня нашу прошлую встречу, то ли по какой другой причине, старались держать дистанцию. Что было очень хорошо, не надо лишний раз смотреть под ноги. Я только перешел к бою с тенью, когда увидел, что уже не один. Ая стояла чуть в стороне и наблюдала за моей тренировкой. А я в который раз поудивлялся тому, как хрупко и беззащитно она выглядит, но проверять ее истинную силу не стал. Да и зачем мне это? Я остановил бой и приложил кулак к открытой ладони. «Приветствую королеву слизней», — сказал я босоногой девчонке. Она повторила мой жест и ответила. «Не нужно церемоний». Я выпрямился и шагнул к ней поближе. «Ая», — обратился я, — «ты извини, что я вторгся в твои владения. Я просто хотел потренироваться и никому не причинил вреда». «Я знаю», — ответила Ая. «Мне нужно место для тренировки», — сказал я. «Я понимаю», — ответила Ая и замолчала. «Ты разрешишь тренироваться в пустоши?» — задал я прямой вопрос. Ая некоторое время молчала, а потом произнесла. «Мы можем заключить с тобой договор. Ты можешь тренироваться здесь, сколько захочешь и когда захочешь, но взамен ты будешь защищать мой народ». Ая бросила взгляд в сторону и горестно вздохнула. Я тоже поглядел туда и увидел то, что раньше не заметил — среди травы мелькали не только спины живых слизней, но и лежали неподвижно мертвые. И такая кучка с неподвижными слизнями была не одна. Было такое ощущение, что убийцы пришли сюда с одной целью — убить как можно больше слизней. Просто убить — и все. Сразу стала понятна настороженность слизней. Я еще раз оглядел неподвижные кучки и нахмурился. Не понимал я такой кровожадности. Когда я убивал, то боролся за свою жизнь и за жизни своих друзей. И как только опасность исчезла, то и убивать перестал. Зачем уничтожать то, что существует, если оно не причиняет мне вреда? Ведь вполне может оказаться, что слизни составляют очень важное звено в природе. Это как в 1957 году в Китае решили, что массовое уничтожение воробьев приведет к невиданному расцвету сельского хозяйства. А уже в 1960 году в Китае разразился жуткий голод, потому что вредители быстро сожрали весь урожай и принялись за уничтожение лесов. Саранча и гусеницы пировали, а в стране начался голод. Пришлось Китаю обращаться за помощью в Советский Союз и Канаду. Попросили срочно выслать им птиц. Советские и канадские руководители, конечно, удивились, но на призыв откликнулись. Воробьев доставляли в Китай целыми вагонами. Тут-то птицам был праздник, отъедались на разжиревших насекомых. Экологическое равновесие очень важно. Так что раз слизни существуют, значит, они для чего-то нужны, и убивать их просто так не дело. Но что я могу один? И стоят ли мои тренировки такого договора? Я подумал и решил. Стоят. «Хорошо», — сказал я Ае. «Как это все будет происходить?» «Все очень просто», — ответила она. Ты можешь приходить в любое время и тренироваться столько, сколько тебе нужно. Ограничение только одно, чтобы мои подданные не пострадали. «С этой частью все понятно», — сказал я. «А что с нападениями? Как я узнаю, что вам нужна моя помощь?» А я протянула руку. У нее на ладони лежал маленький синий слизень. «Вот, возьми», — сказала она. Я не торопился протягивать руку и брать слизни. Я еще очень хорошо помнил, как они сгущали мою ци и жрали ее. «Не бойся», — сказала Ая, — «он не причинит тебе вреда. Зато поможет. Поделится своей силой, когда тебе твоей не будет хватать. Через него мы и будем поддерживать связь. Когда понадобится твоя помощь, я через него пошлю тебе сигнал». Я подумал немного и кивнул. Я верил Ае. Эта девочка не умела лгать. В этом была ее сила и слабость. Когда я взял слизня, он моментально погрузился в ладонь, словно в траву нырнул. И я почувствовал, как он поплыл по меридианам, доплыл до запасного резервуара и обосновался там. Ну что ж, там он мне мешать не будет, так что пусть сидит. «Зов будет выглядеть вот так», — сказала Ая, и я почувствовал несильную сосущую тревогу. «Как только почувствуешь зов, знай, что ты здесь очень нужен». «Я понял», — согласился я, — «и у меня еще один вопрос». «Какой?» — спросила Ая. «Могу ли я привести сюда на тренировку моих друзей? Тех самых, которые...» «Я не знал, смогу ли технически привести друзей сюда и будет ли от этого толк. Но выторговать себе такую возможность посчитал нужным». «Я поняла», — перебила меня Ая, и, подумав немного, сказала. «Хорошо». После чего развернулась и ушла. Я еще некоторое время потренировался, попробовал работать с живой, без особых успехов, впрочем, из чего я сделал вывод, что живо работает только, когда объединяются разные люди. Например, мы с Полиной, а значит, и тренировать ее нужно в паре. Ну, либо я слишком мало знаю, а дед Радим находится далеко, спросить я у него пока не могу. Я задумался. Получалось, дед Радим был единственным из моих учителей, кто не использовал меня. Когда я спрашивал, он отвечал. Просил, он помогал. А если я не просил и не спрашивал, то он и не лез ко мне со своими советами. И дело было не в том, что я барин, а он старший в деревне. Просто это был такой подход к обучению. Не знаю, насколько это продуктивно, потому что иногда хочется подсказки, но, с другой стороны, то, до чего дошел сам, намного крепче. Плюс дает мне свободу и право экспериментировать, как, например, когда я открывал сознание скипетру или другим артефактам. Это же благодаря науке деда Радима и появились на свет совместные медитации. Хотя я абсолютно уверен, что, скажи я ему сейчас про них, он ответил бы, что понятия не имеет, о чем я говорю. Есть в таком подходе недостатки. Ученик может не раскрыть весь свой талант, хотя бы потому, что просто не будет знать, куда идти. Но все эти недостатки с лихвой перекрывались возможностями к развитию. Их было неисчислимое количество. И достаточно было проявить пытливый ум и решительность. Я проявлял, но живо пока мне не поддавалось. И я надеялся, что пока. Я пробовал подступить к ней и так, и эдак, пока не почувствовал дискомфорт в руке, как будто что-то сдирало на руке кожу, но кожа не поддавалась. И это что-то снова и снова цепляло. Меня это выдернуло с пустоши. Я открыл глаза и увидел, что шаман, мурлыча, вылизывает своим шершавым языком мою руку. Уже наступило утро, хотя пока раннее. Надо же, всю ночь протренировался, не заметил даже, как время пролетело. Но что интересно, я не чувствовал себя уставшим. Я был полон живы, хотя и находился сейчас в своем закутке один, не считая, конечно, кота и спящих около кровати волков. Вокруг была тишь и благодать. «И чего меня кот позвал?» «Что случилось?» — спросил я у котяры. Потому что был уверен, что просто так он не стал бы звать меня. А это был именно зов. Но котяра не успел ответить, а может и не собирался, да, собственно, в этом вскоре не стало необходимости. Потому что едва я окончательно пришел в себя, как в мой закуток заглянула Анастасия. «Привет», — смущаясь, произнесла она. «Привет», — ответил я и насторожился. Что-то мне это все напоминало. «Ты уже проснулся?» — спросила Анастасия. «Как видишь», — ответил я, натягивая одеяло и на всякий случай подтягивая ноги в коленях. Анастасия словно только этого и ждала, прошла и села на кровать, практически туда же, где вечером сидела Полина. «А я подумала прийти пораньше, поговорить с тобой, пока никого нет», — доверительно сообщила староста. «А то вокруг тебя постоянно полно народа». Я обреченно вздохнул. «О чем ты хотела поговорить?» «Ну», — замялась девушка. Я не стал помогать ей, хотя снова догадался, о чем пойдет речь. Потому что живо внутри меня отозвалась на Анастасию, начала двигаться активнее, разжигая внутри меня огонь со всеми вытекающими. И я был абсолютно уверен, что и в Анастасии горит не просто огонь, а пожар. И действительно, Анастасия, преодолев смущение, сказала. Когда мы вчера тренировались, у меня возникло странное чувство. «Огня внутри?» — спросил я. «Ага», — обрадовалась Анастасия и продолжила. «Это было неожиданно и сильно. И прошли уже вечер и ночь, а огонь все не стихает. Я не знаю, что делать, и тревожусь, нормально ли это. Я смотрела трактаты по возвышению Ци. Там нигде ничего подобного не описано». «Потому что это не Ци», — задумчиво пробормотал я, понимая, что Полина и Анастасия — это только начало. «И ко мне рано или поздно придут все мои девчонки». «Не Ци?» — удивилась Анастасия. «А что тогда?» Ответить я не успел, как шторка сдвинулась, и ко мне в закуток заглянула Марта. «Привет!» — с порога поздоровалась она и сразу же нахмурилась. «Анастасия, ты тут? Такую рань?» Анастасия смутилась, а я понял, что Анна, получается, самая крепкая, до сих пор держится, хотя у нее обереги. Анастасия поднялась и с вызовом ответила Марте. «Ты тоже рановато заявилась?» Марта в возмущении уперла руки в боки, а я поспешил вмешаться. «Девочки, брейк! Вы обе по одному и тому же вопросу!» Девчонки одновременно повернулись ко мне и практически хором рявкнули. «А ты откуда знаешь?» Меня этим их вопросом чуть с кровати не смело. Это было похоже не просто на порыв ветра, а на обжигающий удар раскаленным воздухом. Получилось, что они агрессию, которая была направлена друг на дружку, объединили и швырнули в меня. Меня буквально обдало пламенем. И я понял, вот она, жива в действии. Но какая мощь, а? Однако занавеска опять отодвинулась, и я непроизвольно выругался. Твою мать!